молодой. Что же общего между шумом и музыкой? Старый, как что? И к тому, и к другому человек привыкает и перестает замечать. Для того, чтобы любить музыку, надо ее слушать специально. Нужно быть внутренне готовым. Нужно, наконец, особое настроение. Молодой, по-вашему, получается, что чем больше слушаешь музыку, тем меньше ее любишь. Старый, не совсем так. Чем менее внимательно ее слушаешь, тем более равнодушно ее воспринимаешь. Молодой, не понимаю. Старый, представьте себе, что все улицы нашего города вместо вывесок украшены картинами. Скажем, улица имени Репина. На ней копии всех его произведений. Улица Серова тоже, улица Айвазовского и так далее. Проходя изо дня в день по этим улицам, вы перестаете замечать эти картины, и вдруг вас приглашают посетить Третьяковскую галерею. Пойдете? Молодой, думаю, что да, ведь там я увижу оригиналы этих картин. Старый, возможно, вы правы, но восприятие будет очень ослабленное. Утратится основное – новизна. Вам будет казаться, что вы идете по знакомым улицам, вам захочется чего-то другого, захочется свернуть переулок, где не будет картин. Молодой, вы думаете? Старый, убежден. Я запомнил один из забавных случаев. Был у меня приятель, человек с юмором. Пошли мы с ним однажды на выставку собак. Выставка была большая. Собак много и хороших. Они лаяли, рычали. Сначала мой приятель смотрел с интересом, но потом начал скучнеть и, наконец, сказал: «Пойдем отсюда». «Почему?» — спросил я. «Вам не нравятся собаки?» «Нет», — отвечал он. «Покажите мне уже хотя бы одну кошку». Мы вышли на улицу. Приятель увидел лошадь и очень обрадовался. Наконец-то хоть одна лошадь, слава Богу. Молодой, это звучит как анекдот. Вы опять прибегаете к парадоксам. Кроме того, некоторые ваши сравнения, простите меня, просто нелепы. Я педагог и уже довольно давно изучаю вопросы воздействия музыки на воспитание человека. Наконец, по себе определяю это воздействие. И, старый, погодите, не горячитесь. Расскажите, как вы стали заниматься своей профессией? Молодой, в общем-то, я мечтал совсем о другом. В детстве я любил музыку. 15 лет начал учиться. И, как ни странно, на трубе. К 20 годам освоил этот очень трудный инструмент. Но не слишком хорошо. Играл в симфоническом оркестре. Будем честно говорить, не первую трубу. А потом решил переменить профессию. Стал писать по музыкальным вопросам, а потом преподавать в музыкальной школе. Старый, ваша откровенность мне нравится. Вы говорите, что я склонен к парадоксам, и вам это, очевидно, не нравится. Но вот вы склонны к самокритике, и мне это очень нравится. Скажите, успешно ли шли ваши занятия, когда вы начали учиться играть на трубе? Молодой, о да, говорили, что я буду великолепным трубачом, а потом как-то остановился и дальше не пошел. Старый, так часто бывает. Люди восхищаются, ах, вундеркинд, а потом, глядишь, ему за 40, а он все еще на уровне чудо-ребенка. Очевидно, развитие всякого дарования имеет свой предел. Молодой, не хотите ли вы этим сказать, что каждый человек рождается с отпущенной ему на всю жизнь долей музыкальности? Старый, пожалуй, да. И вот вам простой пример. Я и мой старший брат росли в одинаковых условиях. Это было в те отдаленные времена, когда не было ни радио, ни даже телефона. Но и тогда были люди, любившие музыку. Чтобы слушать ее, ходили на концерты, в театр или, в крайнем случае, в парк,